романтический ореол экспроприатора, прошедшего этапы тюрьмы, сибирские ссылки, исподволь создавали Сталину репутацию боевика, практика, человека дела. Скорее всего, такая характеристика близка к действительности, с учетом, однако, пассивных периодов его последних ссылок. Конечно, на становление Сталина как марксиста большое влияние оказал Владимир Ильич Ленин. Известно его первое письмо, которое он написал в декабре 1903 года Сталину в Иркутскую губернию, село Новая Уда, где тот находился в ссылке. Владимир Ильич, очень внимательно присматривавшийся к революционерам с национальных окраин, заметил Джугашвили по ряду небольших публикаций в партийной печати и рассказам товарищей. В своем письме он ориентировал его на некоторые насущные проблемы партийной работы. Первый раз об этом письме Сталин публично вспомнил на вечере кремлевских курсантов в конце января 1924 года, посвященном памяти Ленина. Глухим, невыразительным голосом Сталин рассказывал о своих встречах с Лениным. «Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период. Это простое и смелое письмецо еще больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного орла нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо Ленина, как и многие другие письма, по привычке старого подпольщика я предал сожжению». Сталин не мог пожаловаться на невнимательность Ленина к нему. Когда он находился накануне революции в ссылке в Сибири, на заседании ЦК РСДРП обсуждался специальный вопрос об организации побега из ссылки Свердлова и Сталина. Несколько раньше Владимир Ильич высылает Сталину в Туруханский край 120 франков. Ленин внимательно отнесся к письму Сталина из ссылки, в котором ставился вопрос о возможности издания статьи о культурно-национальной автономии и брошюры «Марксизм и национальный вопрос» в виде отдельного сборника. До 1917 года состоялось несколько встреч Сталина с Лениным. Из них наиболее продолжительной была встреча в Кракове. Имели место контакты Сталина с Лениным и во время 4-го съезда партии в Стокгольме, 5-го съезда в Лондоне. Однако позже Сталин эти встречи стал рассматривать иначе. Уже в 1931 году он заявлял: «Всегда, когда я к нему приезжал за границу, в 1906, 1907, 1912, 1913 годах», выходит, Сталин отправлялся не на съезды и совещания, а ездил к Ленину. Такое смещение биографических акцентов впоследствии работало на концепцию двух вождей. Создание мифа об особых отношениях Сталина с Лениным еще до революции. Правда, Сталин в своих утверждениях о близких отношениях с Владимиром Ильичем проявлял привычную для него осторожность. Вот пример. Незадолго до войны на имя Поскребышева пришло письмо следующего содержания. «Товарищу Поскребышеву, прошу согласовать вопрос о возможности опубликования в печати информации «Музей революции к ленинским дням». Ответственный руководитель ТАСС Хавинсон. 5 января 1940 года.